Стремительный рост числа очень богатых людей в странах СНГ не мог остаться без внимания менеджеров крупных отелей, привыкших выполнять любые пожелания своих клиентов. У нас часто останавливаются гости из России и других стран бывшего Советского Союза. Мы всегда готовы принимать любых гостей. Кстати, сейчас у нас есть еще один гость, который тоже приехал с советским паспортом. Уже столько лет прошло после развала Советского Союза, а мы все еще пользуемся этими паспортами, проворчал Потапчук. Все никак не можем отделаться от вчерашнего дня. Прошлое иногда цепляет настоящее, согласился Дронго. Зато число богатых людей в России стремительно растет, напомнил ему Потапчук. Если так пойдет и дальше, скоро они вообще будут ловить все каналы из России. Вы не забыли, что вечером вы должны быть в казино? Напомнил он напарнику. Не забыл, ответил Дронго. А теперь идите к себе, я должен принять душ и переодеться. Он внимательно осмотрел ванную комнату и туалет. Вентиляторы, нагнетавшие свежий воздух, были расположены за стеклянной стеной, очевидно, в шахте, находящейся по другую сторону этих помещений. Он включил вентиляторы и вернулся в комнату. Обычно он смотрел CNN, слушая последние новости в мире. Но теперь почему-то включил Останкино, воспользовавшись редкой возможностью посмотреть московское телевидение за тысячи километров от Москвы. И лишь после этого пошел раздеваться, чтобы принять душ. Разница во времени между Москвой и Ниццей составляла 2 часа. И было уже достаточно поздно, чтобы почувствовать, как он проголодался. Выйдя из ванной, он позвонил Потапчуку. «Виктор Николаевич, вы не хотите пообедать?» «Скорее поужинать», — отозвался Потанчук. «В Москве уже 20:00 вечера. А вы забудьте о другом времени. Живите по своим биологическим часам. Так вы идете со мной?» «Иду. Только не в Шантеклер. Мне не нравятся вычурные рестораны». «Хорошо», — засмеялся Дронго, — «я поведу вас в народный ресторан, где будет играть шарманка». «Издеваетесь?» — обиделся Потапчук. «Нет, правда. Мы будем обедать с вами в ресторане «Ротонда». Это в другом конце нашего здания. Я слышал об этом ресторане, говорят, там достаточно интересно». «Через 10 минут я буду внизу», — проворчал Потапчук. «Договорились». Дронго положил трубку. И в этот момент в его номер постучали. Громко и бесцеремонно, как могут стучать только знакомые люди или родственники. Европейцы так нагло стучать просто не умели, даже к собственным детям, но никаких гостей он не ждал, во всяком случае, пока. Он оглянулся, за окном по набережной прогуливались милые, веселые, улыбающиеся люди. В дверь снова постучали. На этот раз еще громче, придется открывать. Дронго поискал глазами что-нибудь тяжелое. Впрочем, убивать его так сразу не будут. Сначала постараются выяснить, что он знает. Когда постучали в 3-й раз, он понял, больше тянуть нельзя. Он пошел открывать дверь. Глава 25. Дронго открыл дверь и замер, пораженный увиденным. На пороге стоял старый знакомый